Глава третья. Ивга выспалась в метро. Забилась в угол сиденья и продремала так часов шесть. И вокруг сменялись какие-то люди, и снилось, что вытаскивают из-под руки сумку, что будет, хватают, куда-то ведут. Она в ужасе открывала глаза и, успокоившись, засыпала снова. А тусклые лампы горели, пассажиры входили и выходили, за стенами выли тоннели, и голоса их вплетались в ее сон то ревом толпы на площади, то пронзительным детским хором. Потом поезд остановился на конечной, и угрюмый старичок в форменном мундире велел ей выходить. Был час после полуночи. Выбирать место ночлега не приходилось. Ивга потерянно постояла под звездами на совершенно безлюдной улице. Пахло ночной фиалкой, успокаивающе шелестели деревья. Ивга не могла сообразить, в каком конце города находится. Вдоль улицы тянулась желтая стена. Ивга пошла вдоль нее просто потому, что больше нечего было делать. Взгляду ее открылись железнодорожные пути со стадом расцепленных товарных вагонов, почему-то коротающих здесь ночь. Пахло машинным маслом и снова-таки ночной фиалкой. Ветер приносил откуда-то запах воды, видимо, близко был берег реки или озера. Ивга подумала, что, отыскав укромное местечко, она сможет славно выспаться. Почти сразу же пришло ощущение чужого невидимого присутствия. Ивга не так хорошо видела в темноте и не так точно угадывала человеческие мысли, но интуиция у нее всегда была сильна, и потому ей сразу же стало ясно, что ночлега здесь не будет. Не стоит здесь спать. Наверняка не стоит. Будто подтверждая эту мысль, чуть в стороне возникли, как призраки, белые глаза фонариков. Ивга остановилась. Все страхи, которые охочая до испуга людская фантазия приписывает заброшенным безлюдным местам, вспомнились одновременно и слепились в один клубок. «Маньяки? Насильники? Людоеды?» — крикнула женщина. Резко и сильно, как большая птица. Фонарики метнулись вперед и рассыпались полукольцом. Ивга почувствовала себя, как в плохом сне. Ноги должны бы идти, но не отрываются от асфальта. Они выскочили Ивге навстречу. Похожие, как близнецы, впрочем, в темноте и на бегу разглядеть их было невозможно. Обе молодые, обе бледные, обе в лохмотьях. У обеих в глазах застыл звериный ужас. Патологический страх, будто бы то, что преследовало их из темноты, было сто крат ужаснее смерти. Ивга отшатнулась. Они пронеслись мимо, не заметив ее, едва не сбив ее с ног. От них пахнуло чем-то, чему Ивга не могла дать название, но сильнее пахнуло страхом, и на какое-то время Ивга потеряла власть над собой. Бежать, добежать до метро, хотя бы вырваться на улицу, прочь от страшной желтой стены. Еще немного только бежать изо всех сил, вон из кожи. Те две бежали впереди. Когда они нырнули под темную тушу вагона, Ивга поверила, что там спасение. Холодно блеснул рельс в свете одинокого фонаря. Обдирая ладони, бросив бесполезную сумку, Ивга тяжело выбралась с той стороны. И снова под вагон, и снова. Леса среди рощи, обложенные охотниками. Рыжий зверь, уходящий от погони, запутывающий следы. Вперед, вперед, вперед! Яркий свет фонарика отразился в кем-то брошенной консервной банке. Ивга закричала. Те, что бежали впереди, закричали тоже. Полностью теряя рассудок, сделавшись животным, бегущим по кромке между жизнью и смертью, Ивга последним усилием бросила тело в узкую щель стены. Там спасение, там человеческие дома, там... В последний момент ее схватили за ногу. Бледные женщины закричали снова в два голоса, тоскливо и жутко. Их было много. Они были везде. Кольцом, кольцом, черные одеяния, теряющиеся на фоне ночи, и нелепые безрукавки, посверкивающие искусственным мехом в режущем свете фонарей. Вот они стали кругом, вот положили руки один другому на плечи, вот шагнули вперед. Крик. Круг танцующихся сомкнулся. как хищный цветок, изловивший муху и удовлетворенно поводящий тычинками, как бродячий желудок, готовый переварить все живое, по неосторожности попавшее в круг. Инструмент чудовищной казни. Танец чугайстеров. Хоровод. Череда сложных движений, то медлительных и тягучих, то мгновенных стремительных. Предельный станок, вытягивающий жилы. Обод черного, изуверски проворачивающегося колеса. Танец чьей-то смерти. И запах фиалок. Неестественно сильный запах. Земля встала дыбом. С каждым движением множились невидимые нити, захлестнувшие жертв. Как пульсирующие шланги, забирающие жизнь. Как черные присоски, вытягивающие душу. Две тени, бьющиеся в долгой агонии. И третья, обезумевшая, беззвучно кричащая Ивга. Удушающая, пропахшая фиалками ночь. Выворачивающая наизнанку, отскабливающая дымящиеся внутренности с вывернутой шкуры. «Ведьма!» Кажется, на мгновение ей позволили потерять сознание. Куда-то отволокли за руки и за плечи, по траве, по мелким камушкам, впивающимся в тело. Ночь превратилась в день. Ей в лицо ударил свет сразу нескольких фонариков, и она забилась, закрывая лицо руками. «Тихо, дура!» Затесалась. «Потом, потом!» Ее оставили в покое. Вот почему эти нявки так орут. Вот что они приблизительно чувствуют. И потом остается пустая кожа, как чулок. С первого взгляда тонкий, искусно сшитый комбинезон с пластинками ногтей, с белыми шарами глаз, с волосами на плоской голове, плоской, как сдувшийся мячик, и оттого неестественно огромной. Чугайстеры закончили. Ивга только и сумела, что отползти подальше в сторону, под вагон, где ее тут же и нашли. «Иди сюда». Она не сопротивлялась. «Ты ведьма? Ты что здесь делаешь, дура?» Она бы объяснила им. «Ох, она бы объяснила!» «Расклеилась девчонка», — сказал один, на чьем фонарике был желтый солнечный фильтр. «А нечего шляться ночью по пустырям». И удирать тоже нечего, коли не нявка. Ивга почувствовала, как ее безвольную руку забрасывают на чье-то жесткое плечо. «Пойдем, девочка, ты, — это подельщику, — свои проповеди в письменном виде о правильном поведении для молоденьких ведьм, которые инициироваться не хотят, а на учет становиться боятся. Так ведь? Это Ивге». Ивга длинно всхлипнула. Обладатель жесткого плеча все слишком быстро понял и слишком емко объяснил. Земля качнулась под ногами, и, стремясь удержать равновесие, она вцепилась в меховую безрукавку на его плече. «Ты не бойся, мы тебя не тронем. Но какой ты нам сдалась, дура?» «Это тот, что с солнечным фильтром. Другие, может, и воспользовались бы оказией. Да нам надобности нет. Видишь ли, у нас таких девчонок». «Да не таких, а почище и покрасивше, надо сказать». Кто-то засмеялся. Кто-то беззлобно бросил: «Заткнись». Борясь с оцепенением и болью, Ивга подумала, что обладатель желтого фильтра среди них — шут. Шут-чугайстер. Так не бывает, но вот же, есть. «Эй, девочка, а сумка-то твоя? Твоя или кого-то из тех?» Ивга всхлипнула и прижала сумку к груди. Их машины стояли по ту сторону стены. Крытый фургон с желто-зеленой мигалкой на крыше и несколько легковушек, больших и маленьких, потрепанных и не очень. «Тебя подвезти?» Высокий чугайстер с круглой, почти нагло остриженной головой распахнул перед Ивгой дверцы фургона. Под мышкой он небрежно держал свернутый пластиковый мешок на молнии. Ивга знала, что там внутри. Видимо, это знание отразилось у нее на лице, потому что тот, на чье плечо она опиралась, примирительно повторил: «Не бойся». Она замотала головой. Она не сядет в фургон под страхом смерти. Она скорее ляжет под его колеса. «Давай я тебя довезу», — вдруг совершенно серьезно предложил обладатель желтого фильтра. «У меня Максик. Ты ведь простых цивильных машин не боишься?» «Все они...» Полчаса назад бывшие шестеренками чудовищного механизма, сейчас негромко, совершенно по-человечески разговаривали за ее спиной. По очереди заводились машины. Ивга поняла вдруг, что стоит перед закрывшейся дверцей фургона, а вокруг нет уже никого, и тот, за чье плечо она держалась, договаривается о чем-то с высоким круглоголовым. И оба говорят о будущем дне, но называют его не завтра, а сегодня. А небо уже не черное, а серое, темно-серое, мутно-серое. Рассвет.